Глава 19. Я замер на мгновение. Не такой встречи я ожидал от родственницы. Перед собой я видел лишь зеленые глаза, полные ярости и злости. Меня трясли за грудки, как подушку. Ее же слова так и звучали эхом у меня в голове. Мои же люди даже не подумали вмешиваться и вовсе прикинулись бревнами, стоящими и хлопающими глазами, деревянными чурбаками. — А ну, отвечай, холоп! — вновь прорычали мне в лицо, так еще и слюни полетели. Тут уж и меня начало накрывать. — Родственница, так уж и нужна она мне, да пошла она! — Какой я тебе холоп! Рявкнул я ей уже в лицо и оскалился, а после без затей ударил сверху по руке. «Ай!» — тут же донеслось от Марии. Причем в ее вскрике было не столько боли, сколько удивления. Я же глянул за ее спину. Из калитки на нас смотрело чуть ли не десяток монахинь вместе с инокиней. «Да уж, слишком много внимания для этой встречи», — промелькнуло у меня в мыслях. Шаг вперед к отступившей от меня тетушке, в кавычках, и я зашептал ей на ухо. «Тише, Мария Владимировна, тише! Глаз много! Итак, поди в Москву, отпишут о том! Не след нам внимание привлекать!» Закончив шептать, я и отступил от Марии. Бухнулся на колени, распростер руки и громко заговорил, пытаясь изобразить плаксивый и просящий голос. Не знаю, удастся ли кого обмануть, но уж запутать хотелось. «Мария Владимировна, али Марфа, как вас величать правильно, я уж и не знаю. Простите, дурака, платок сей моя матушка сделала, а может, и от бабки и достался. Очень она просила вам его передать, да поговорить, о судьбе своей рассказать, дабы вы помолились Господу о душе ее, да душе батюшки моего». Мария ожгла меня недовольным и злым взглядом и, оглянувшись, заприметила сначала моих людей, а после и монахинь, что жадно рассматривали происходящее. «Марфой меня нынче величать стоит!» — сказала, как выплюнула моя тетушка. «Подымайся, отрок! Да пойдем на речку пройдемся! Расскажешь все о матушке своей и батюшке!» А после, хмыкнув, добавила: «И о судьбинушке своей горькой!» Не дожидаясь меня, развернулась и пошла в сторону виднеющейся речки в 300 метрах от нас. Я тут же вскочил с коленей и махнул рукой своим послужильцам, дабы они не смели следовать за нами, да и глазами на монахинь показал, чтобы и им помешали, если удумают пойти, и направился следом за тетушкой, которая успела уже уйти на 10 шагов вперед. Догонять я ее не спешил, а шарил руками по внутренним карманам, доставая оттуда крестик и печать, которые тут же напялил на себя, а после и грамотку духовную своего деда. Марию Владимировну я догнал у самого бережка. Она, склонив голову на бок, смотрела в воду. «Вот теперь и поговорить можно», — встал я рядом и поднес кольцо с печаткой к лицу. Повернувшись ко мне, тетушка хотела сказать что-то резкое, но потом ее взгляд прикипел к крестику и печатке, и она запнулась. Долгих 10 секунд она их разглядывала, а после ее лицо скривилось в ненависти. «Ты по что посмел надеть? Самолично запорю!» — зашипела она, как кошка, готовая на меня скинуться. «Да, видать, у тетушки уже совсем мозги закисли. А может, и с рождения она такая. Но ведь узнала вещи. И даже подумала, что кто-то посмел надеть и показаться ей в таком виде. Ну, не дура ли?» — промелькнула у меня в мыслях. «Читай!» — тут же сунул ей под нос грамоту. «Грамоте-то обучена?» — иронично спросил я. «Не попорти! Грамотка-то серьезная!» Мария тут же вцепилась в грамоту, будто та могла ее спасти, и сразу начала читать, шевеля губами, а некоторые предложения даже вслух читала. Я же тем временем разглядывал тетушку. На вид ей было явно больше 40. Большие яркие глаза, прямой нос и небольшие точеные скулы. Из-под шапки выбился локон курчавых темных волос. Все ее движения были плавны и женственны. Было в них свое очарование, несмотря на нашу встречу. Она притягивала взгляд и явно выделялась в толпе, в том числе осанкой. На ее лице было много морщин, в особенности под глазами. Лоб же в данный момент она сморщила, читая грамоту. «Это ж во сколько ее замуж-то выдали?» — мелькнула у меня мысль. К этому моменту Мария Владимировна дочитала до конца и с удивлением уставилась на меня, уже вглядываясь в лицо. «Так у Васьки был сын!» — пораженно произнесла она. «Был», — кивнул я, понимая, что она имеет в виду моего деда. «Что-то ты больно молод», — хмыкнула она, уперев руки в бока. «Так я и не сын. Звать меня Андрей Владимирович, я внук», — тихо ответил я. «А Владимир?» — напряженно спросила она. «Погиб в бою с Ногаями под Царевым прошлым летом. Он же рос, как обычный служилый по отечеству. Хоть и сотником был», — произнес я. «А матерью была Софья Волынская», — задумчиво промотала она. «Вот Петька, вот же собачий сын!» Вдруг начала она смеяться, даже истерически хохотать. Я же с недоумением на нее смотрел, пытаясь понять, что все это значит. Отсмеявшись, Мария скривилась и начала рассказывать. «Мне лет 10 тогда было, а может и больше. В Новгороде при царе Иване осталось. Ефимию тогда за Магнуса сватали, а я рядом с ней. Василий же в Старицу вернулся», — медленно говорила Мария и даже прикрыла глаза, будто вспоминая. Я внимательно слушал, пытаясь запомнить каждое слово. «Василию же Иван вернул удел отцовский, Старицу со всеми землями, а не Дмитров, который до этого сменял у него. С Василием отправила Волынского, чтобы тот за ним приглядывал, дабы брат что не учудил. Все мы были тогда в печали по отцу. Да и наушничал он, а тут дочку свою на Василия женил», — вновь улыбнулась тетушка. «Вот же старый пес!» «Что-то эдакое и думал», — кивнул я. «Да, хитрый у меня был прадед, подсуетился вовремя. Только кто ж знал, что Василий долго не проживет? А потом, видать, понял, куда ветер дует. Снова сделал финт ушами и стал мой отец Белевым». «Ну-ка, повернись. Вот так, боком», — медленно произнесла Мария, и я повернулся. «Вот когда так стоишь, на Ваську похож», — хмыкнула она. «А теперь голову наклони, нахмурься и глаза прикрой», — вновь продолжила командовать Мария. Пришлось подчиниться. «А сейчас на батюшку малость». «Да, что-то в тебе явно есть», — кивнула сама себе Мария. И тут шагнула ко мне, заключив в объятия, положив мою голову себе на плечо, начала поглаживать и зарыдала. Тихо и почти не слышно. «Ты бы, наверное, подружился с Машенькой и Дашенькой. Они хотели братика», — едва слышно прошептала Мария и зарыдала навзрыд. «Видимо, это ее дочери, они погибли», — понял я и начал поглаживать и успокаивать Марию. Минут 20 продолжался ее плач, но она успокоилась и взяла себя в руки. Слезы Марии высохли мгновенно, а вот лицо стало опухшим. — «Так как же Петрушка вас упрятал?» — поинтересовалась тетушка. — «Страницы из церковных книг вырвал, как о венчании, так и о рождении отца. а после Софью оженил на каком-то Белеве, и стал отец Белевым. Хотя, думаю, его и не было, или умер он еще до свадьбы, а после отправил их с внуком подальше. У меня и грамотки о том есть. Видать, бабушку сохранила, да и отец потом. «Ой, хитрец! Ой, хитрец!» — с каким-то восхищением произнесла Мария. «А ты чего хочешь? Ведь столько времени не появлялись. Уж могли и навестить». «Навестить? Покуда Борис был жив?» — скривился я. «Да и сейчас, поди, пригляд есть», — хмыкнул. «Тоже верно», — кивнула Мария. «Пригляда же не бойся, неинтересно я никому. Да и напишут, что я скажу». Хитро глянула на меня. «Да, вот эта женщина!» — восхитился я про себя. «Совет хочу, добрый тетушка. Вернуть удел деда, и чтобы род Старицких вновь себя явил, а не прозябал», — серьезно глянул на нее. «Ох, Андреюшка!» — с теплотой и грустью произнесла Мария. «Ведомо ли тебе, как дед мой и твой прадед Андрей Иванович закончил?» Я помотал головой. «Глинская, чтобы у нее в аду самый жаркий костер был, хитростью к себе заманила, через полюбовника своего, а после голодом заморила в темнице. А ведь они ему крест целовали, боялись его, но не нужна ему была Москва, он старицу любил. Ведомо ли тебе, как отец мой, Владимир Андреевич, закончил?» — покосилась на меня Мария. «Тоже убили?» — хмуро произнес я. «Его обвинили в убийстве Марии Темрюковны», — сказала, словно выплюнула имя моя тетушка. «Да еще что он покушался на жизнь царя, брата своего, что вместе с ним воспитывался по детству». «Малюта!» — прошипела тетка. — «Пес царский доставил на суд нас, все в старице перевернул, но так и не нашли подтверждения. Холопу поверили, что оболгал. Отцу-то трон царский не нужен был. Вот бабка моя тогда хотела, чтобы отец царем стал, и болтала о том, зато и поплатилась. Монастырь отправили. Отца же судили, да и яд дали всем». Четверо нас выжило из всей семьи. Василий, Евдокия, Ефимия, да и я. Не везет нам на Москве, а ты сам туда прийти хочешь. Да еще к сыну Бориске. Ты же для него первым врагом станешь. Ты Рюрикович, а он кто? Кто такие Годуновы да Скуратовы? Так, грязь и ничего более. Да и другие захотят тебя использовать, а после и погубить. Мал же ты еще, ни силы за тобой, ни рода! Грустно вздохнула она. «Я, Рюрикович, ты правильно сказала. У меня есть ты, у меня есть мой дед по матери и его семья». Мария иронично на меня покосилась. «Видела бы ты его, тетушка, так бы не смотрела», — хмыкнул я. «При виде него медведь обделается и в лес убежит, не забыв еще и шкуру с себя снять, чтобы дед следом не пошел. Да и я кое-что могу, не глупый отрок, все понимаю. Да и сын Бориски, Федька, недолго царем пробудет. Вот уж кому не свезло, нет у него друзей, одни враги, почитай, что ненавидели отца его, а теперь и его». «Думаешь, не удержит?» — задумчиво посмотрела она на меня. «Уверен», — кивнул я. А после добавил: «Лето не закончится, как в Москве новый царь будет. Думаю, я это Дмитрий Иоаннович будет. Слыхала, поди, о нем?» «Как же не слыхала», — хмыкнула тетушка. «Вот только не сын он царя Ивана. Да и в грехе рожден был Дмитрий. Ведь с Марией ногой не обвенчаны они были. У тебя прав на трон куда больше, чем у него. Да и умер Дмитрий Иоаннович. В Угличе и умер. Я многого не знаю, но и до меня вести доходили. Так что вор это, а не наш родич». «Может, и так», — кивнул я. «Но его Дмитрия многие признали, в том числе и бояре. Да и ноги признают наверняка», — хмыкнул я. «Эти могут», — согласно кивнула Мария. «Они же родичи еще твои, но пустые людишки. Что Мария, что братец ее, да и остальные!» — махнула она рукой. «Родичи мои?» — — приподнял я бровь вопросительно. — Конечно. Мать же Василия была Евдокия Нагая. Моя же Евдокия Адоевская. Вот и выходит, что Нагии твои родичи, — пояснила Мария. — Я и не знал, — только и пробормотал я. — Так откуда б ты узнал? Кто б тебе рассказал да учил? Многого ты не знаешь, Андреюшка, — хмуро закончила Мария. Я обдумывал слова Марии и прикидывал новые расклады. Тетушка же не спешила продолжить разговор. — Значит, хочешь вернуть имя рода и земли его? — пробормотала она вдруг себе под нос, заставив меня вздрогнуть. — Да, — твердо ответил я. Вернув имя и землю, у меня реальный шанс предотвратить смуту, а, возможно, даже и усесться на царский трон. Вот только первое для меня куда важнее, а все остальное по остаточному принципу. Как там говорят, не жалея живота своего? Федька же не удержится. А как же сестра его да мать? Та еще змеюка подколодная, вся в папашу. Убьют или в монастырь отправят, пожалуй, плечами. Пытаясь припомнить, кто же у них мать, но так и не вспомнил. У Марии же не стал интересоваться. На престол же сядет Дмитрий Иоаннович, или посадит. Многим он выгоден. Тут и не поспоришь, кивнула она. Потом и вертеть им попробуют. А может, и выйдет чего? Задумчиво произнесла Мария. Андреюшка, приезжай завтра к полудню, мне подумать надо. Непростое дело-то о царских палатах думать. Да и многого я уже не знаю. Кто мне расскажет-то последние вести? — хмыкнула она зло. Проводив Марию до монастыря, я вернулся к своим послужильцам. Уселся в седло, и мы отправились назад. — Не зря хоть ждали, — поинтересовался Прокоп. — Ой, не зря, — весьма довольно произнес я. Хоть знакомство с Марией не задалось сначала, но она приняла меня как родного. Да и интересно, что она придумает. «Я думал, эта монашка в тебя вцепится, накинулась, орет, еще и холопом назвала», — покачал головой Елисей. «Честных людей, да еще и служивых, хоть и не верставшихся, холопами звать, так это оскорбление», — веско произнес Вишка, да еще и в тоне его обида была. — Вишка, ты знаешь, кто это был? — глянула я на него, чуть повернувшись в седле. — Да откуда? Монашка какая-то. Не пристало им так себя вести, — пробурчал он. — Да, сейчас монахиня Марфа. Вот только до пострига была она Марией Старицкой, королевой Ливонии, племянницей царя нашего, Иоанна Васильевича. Родича близкие они. — А ты монашка, — передразнил я Вишку. А только и протянул он, тут же закрыв рот рукой. Простите меня за словеса мои предизновенные, не знал я о том и не думал обидеть. Я же махнул рукой, мол, успокойся, а после добавил: ты среди нас, и никто о сём не расскажет. Все-таки мы вместе, но думай впредь, рядом с кем ты речь ведешь и о чем. С нами можно. А про чужих лучше и промолчать, а после на ушко шепнуть мне или Прокопу. — Понял, — проблеял Вишка с повинным видом. — А ты ведь, Андрей, спрашивал про старицких, — задумчиво протянул Прокоп, глядя на меня непонятным взглядом. — Было, спрашивал, — коротко ответил я, не желая развивать тему. Прокоп явно о чем-то догадывается. Рано или поздно мне придется с ним поговорить. Главное, чтобы себе чего лишнего не надумал. Не хватало, чтобы мне еще с этой стороны прилетело. Пронеслась мысль у меня в голове. К полудню следующего дня мы вновь вернулись к Подсосинскому монастырю. Придав послужильцам поводья черныша и оставив их в сторонке, я вновь заколотил в калитку, которая тут же открылась, будто меня и ждали. — Проходи, тебя уже заждались, — произнесла монахиня. Пройдя за околицу, заперла за мной калитку и повела в сторону небольшого сада, среди которого стояла простая беседка из навеса и четырех столбов. В самой беседке был накрытый стол, за которым сидела Мария. — Здрав будь, Андрей, присаживайся. И она указала на лавку. Тетушка выглядела помятой, а глаза были покрасневшие, словно ночь не спала. — Подумала я над твоими словами и крепко подумала. — Вот, значит, что. И она выложила на стол передо мной три грамоты с печатью в деревянных тубусах. — А теперь послушай, что я тебе скажу.